Я тут просто перед каждой песенкой буду немножко рассказывать. Есть интересные предыстории какие-то. Просто мне позвонила знакомая девчонка как-то. Вот, ей было грустно, и я для нее придумал такую вот сказочку. Давайте, я тебе сказочку расскажу. Вот, ну и рассказал. Ну и вот так вот, собственно говоря, оно у нас и прижилось. Сказочка про Кошкин дом. Кирпичи толкают рылом, что на хозяйку сам.